Есфирь Григорьевна Грейсдорф тоже живет в этих местах, где-то недалеко от Миннеаполиса. В прошлом году она пришла на концерт, и мы вместе поехали в гости, где провели в щемивших душу разговорах целый вечер, пока стиралась и сушилась наша одежда в хозяйских ваш-машинах, а потом я вышел провожать ее во двор и увидел, как она впорхнула в свой автомобиль и ловко вырулила на скоростную дорогу. 15 апреля 1990 года, утро. Есфирь Григорьевна Грейсдорф, которая учила меня английскому в продленке, теперь живет в Миннеаполисе. 8 часов рулила в машине до Чикаго для того, чтобы увидеть меня. Я ей сказал: «Теперь вы понимаете, почему я не могу объясняться по-английски?» Она сделала шутливый жест, показывающий, как надо убить меня ударом сверху по голове. Вместе с ней была преподавательница из музыкального училища в Риге, которая прекрасно помнит Эльку. Рядом с Эсфирью стояла Дылда лет 20, дочка, вымахавшая под небо как раз за то время, что мы не виделись, 20 лет. Я не думаю, что главное в том, как люди меняются. Уверен, что сюда приезжают люди, которые хотят измениться. Мистер Левин, может быть, и в Союзе отправил бы в освояси парня, которому у меня был пакет от Григорьяна. Какой кожей надо быть покрытым, чтобы не оказать мне эту ничего не стоящую для него любезность? Пригласить так что прибывшего, а, следовательно, неимущего эмигранта, остаться на концерте. Но почему же он не пригласил его пройти ко мне? Слава Богу, что появился Виктор. В нем чувствуется еще обретение социалистического общежития. Хотя потому, как он отдернул меня, когда я колупнул какую-то крышечку в его невозможной машине, ясно, что эти скромные остатки человечности растают по ходу его преуспевания. В Сан-Франциско мы делились своим искусством под сводами местной синагоги. Те же замечательные зрители, те же прелестные одежки, тот же успех в местах, где у нас в монологах вставлены еврейские словечки. Кларина тетя Соня ввергает их в состояние катарсиса. Вчера, когда уже аплодисменты в конце вечера должны были пойти на убыль после 5-минутной овации, вчерашние одесские женщины кричали бисы, так что не плакали. Мистер Левин, конечно же, не позаботившийся о том, чтобы накормить нас перед концертом, был за глаза пристыжен 2 бывшими ленинградками. Они отвели нас в машину, чтобы не осквернять синагогу суетной трапезой, накормили нас и определили мистера Левина как личности предпринимателя довольно коротким русским словом. Мир страшно тесен, и я не устаю это повторять, и он теснее, чем мы обычно подразумеваем под этой поговоркой. Ведь в нем живут не только реальные персонажи, но и герои наших сновидений. 12 апреля 1990 года. Вчера заняло 2 дня. Ночь без сна, 11-часовой перелет с посадкой в Гандере, 4 часа сидения в Вашингтоне, рейс в Чикаго, плюс все волнения безязыких иностранцев. В Шереметьево встретили Шемелова и Звездинского. Клара сказала, что в Западном Берлине их ждут на русских свадьбах. В самолете ели, пили, курили и спали до Гандера. В Вашингтоне Клара получила рваный чемодан. Служащий Джон, который неплохо объяснялся по-русски, изучал язык в университете и не раз бывал у нас, помог ей составить какую-то бумагу в Пан-Ам, чтобы обратиться с ней по поводу ремонта в их агентство в Лос-Анджелесе или в Москве. Мы сочли это проявлением американского бюрократизма, зато воспользовались помощью Джона. Он проводил нас в то здание аэропорта, из которого совершается посадка в самолет на Чикаго, оформил и сдал наш багаж, получил в подарок от нас по календарику. Кларкину визитку и обещал позвонить, если окажется в Москве. Все первые впечатления от Америки нелепо заслонило Кларина сообщение, невзначай, о том, что монолог про Травкина Витя предложил сделать ей и даже принес в Олимпийский отпечатанный текст. Однако и эти неприятные ощущения затмил кошмарный сон про мой